Глава 29. «Давайте разделимся». Влад повернулся к Курду, который с равнодушным лицом смотрел на короля, чуть прищурив темные глаза под густыми широкими бровями. «Вы сказали, что приведете нас к ним. Мы ходим здесь несколько часов и безрезультатно. Лабиринты проклятого леса мне не подвластны. Я вас привел, а найдете вы их или нет, я не знаю». Владу захотелось вцепиться в тонкую шею Курды и трясти того так долго, пока из него не выйдет дух. Увидев яростный взгляд короля, тот криво усмехнулся. «Бессилие — это самая болезненная эмоция, переживаемая как смертным, так и бессмертным. Утопия — осознание своей слабости перед обстоятельствами, которые намного сильнее». Влад сжал кулаки и стиснул челюсти. Проклятый нейтрал знает о своей неприкосновенности и физическом могуществе. Его впустили на территорию, запретную для всех бессмертных, только после того, как кусок документа из флешки был отправлен Курду. Дьявол – свидетель, чего стоило Владу сохранить спокойствие, когда Серафим принес эти проклятые бумаги и рассказал ему все то, что тщательно скрывали ищейка и Марианна. Не было времени на ярость, на расспросы и на отчаяние, только на действия. Все остальное потом. Потом он разорвет на части начальника личной охраны Марианны, потом он посмотрит в глаза собственной дочери, которая рисковала своей жизнью и даже не попросила о помощи. И да, потом он лично вытрясет черную душу из своего брата, который похоронил себя заживо на проклятой службе нейтралом. Потом, когда вернет их домой, если сможет. Проклятая «если» сводила с ума, но и на безумие не было времени. Под ударом могли оказаться не только Ник с Марианной, но и его собственная семья. Если правда всплывет наружу, она потянет всех. Серафиму удалось изъять меч из особняка Асмодея. Влад не спрашивал, как ищейка провернул это дело. Сейчас нет времени на разбирательство. Но свой плюс скрытный и самоуверенный наглец себе заработал. Влад перечитал бумаги, раздобытые Марианной, и, несмотря на дикое волнение за свою девочку, он не мог не восхититься. Это не документы, это хрустальные яйца всего Ордена Нейтралов. И теперь они у короля. Стоит сжать их посильнее, и треснет весь проклятый вертеп тех, кто возомнил себя богами. Потому что они не боги. Они такие же, как и все, если не хуже. Оргии в застенках черного храма, живой товар, красный порошок. Сильные мира сего баловали себя плотскими удовольствиями, наравне с простыми бессмертными. Курт принял короля в круглом кабинете. Том самом, в котором Влад уже побывал много лет назад. Но тогда он получал пропуск на свидание. Тогда он пришел просить, сейчас король пришел требовать. Как только двери за Вороновым бесшумно затворились, Влад положил на стол бумаги, молча. От предложения сесть отказался. Курт прочел все. Медленно, очень медленно, вынуждая Влада нервно сжимать пальцы в кулаки. Думитро положил документы на стеклянную столешницу и посмотрел на короля. «Я так понимаю, что ты принес мне это не для блага ордена, верно, король?» «Я хочу вернуть мою дочь и моего брата. Живыми. Сейчас. Снятие всех обвинений. Меня совершенно не волнует, каким образом вы это сделаете». Курт усмехнулся уголком тонких бледных губ. «Ценный материал. Я бы сказал, убийственный по своему содержанию. Прекрасно проделанная работа. Но ты опоздал». В этот момент Владу показалось, что белые стены кабинета закрутились у него перед глазами. А Курт продолжил. «Они не дождались, пока ты совершишь благородный поступок и придешь ко мне. Они решили сбежать. Отдам дань восхищения и твоей дочери, и твоему брату. Более интересной импровизации и способностей к актерскому мастерству я ранее не встречал. Только отсюда не сбегают. Разве что туда». Думитру поднял указательный палец к потолку. «Я хочу видеть тела», — прорычал король. «Тогда ты получишь оригиналы этих документов. А я уничтожу копии». Влад смотрел на румына, а тот сделанным равнодушием шуршал уголками бумаг на столе. И у короля лопнуло терпение. «Через четверть часа информация, которую я показал вам, будет обнародована. И мне совершенно наплевать, чем это кончится для вас. Скорее всего, вы лишитесь места. Но что-то мне подсказывает, что и головы тоже». Курт захлопнул папку. Слишком быстро, чтобы король понял, удар достиг своей цели. «Ты мне угрожаешь, жалкий бессмертный? Мне? Твоему господину?» «Что вы? Влад криво усмехнулся. «Как я могу? Я не опускаюсь до угроз. Я констатирую факт и ставлю вас в известность. Давайте устроим честный обмен. Всего лишь двое вампиров. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что потеряете вы». Курт вышел из-за стола и направился к огромной своеобразной доске на стене. Как только он коснулся ее пальцами, на темной поверхности появилось изображение. Высокие скалы и густой лес, окутанный дымкой снегопада. Они в проклятом лесу. Около 5 часов. Минус 50 градусов по Цельсию. Он повел ее западным выходом из черного храма. Рассчитывал выйти с другой стороны. Потому что как только они исчезли, мгновенно были перекрыты все границы. Телепортация стала невозможна. На беглого нейтрала накладывается запрет. И Морт знал об этом, как и в проклятом лесу. Куда бы он ее ни вывел на тот момент, это был бы тупик. Только единственный выход через лес. Твой брат не учел одного. Карта, которую они все изучали, была фальшивкой. Из лабиринтов есть один выход. На тот свет. Или же обратно в храм, и только через него в мир смертных. Так что истощенные, голодные, они далеко не ушли. Я думаю, они уже мертвы. Думаете? Или знаете? Курт повернул голову к королю, и его глаза блеснули триумфом, когда он увидел искаженное мукой лицо короля. Думаю. Отведите нас туда. Я хочу найти хотя бы тела, если они мертвы. Я должен убедиться в этом лично и похоронить, как подобает. Слабые существа-вампиры, сохранившие человеческие эмоции и ненужные чувства. Сколько трагизма. Вечность не вечна даже для таких, как вы. Смирись и живи дальше. Дочь не родная, брат ублюдок без особого права на наследие. Влад яростно ударил кулаком по столу, и по стеклу пошла мелкая трещина. «Время идет, Курт. Осталось 10 минут. А точнее...» — Влад посмотрел на часы. 9 минут и 48 секунд. Их было 4. Те, кто пошел бы не только в проклятые скалы на границе с мирами, а и в самое пекло ради друг друга. Влад, изгой, Ирина и Габриэль. С ними не хватало еще одного. Того, кто всегда стоял плечом к плечу. Именно сейчас они решили найти его и Марианну любой ценой. Живыми или мертвыми. «Каковы наши шансы?» — спросил изгой, поправляя воротник плаща. Холод ощущался, несмотря на сытость. «Довольно неплохие», — ответил Курт. «Прошло не слишком много времени. Для того, чтобы снег не замел трупы», — добавил он, явно наслаждаясь болью, которую причинил всем четверым. «Разделимся, связываемся по рации. Давайте». «Я обожду здесь», — сказал нейтрал и прислонился к высокой еле, наблюдая, как вампиры исчезают за стволами деревьев. Влад посмотрел на Думитру. «Никаких фокусов. Если не вернемся обратно, информация уйдет куда нужно автоматически. Поэтому лучше бы вам принять участие в поисках. Я очень рассчитываю их найти. Не подведите меня». Глаза короля сверкнули, и в ответ зажегся ненавистью взгляд самого равнодушного из нейтралов. «Думаешь, схватил Бога за яйца, Воронов?» Король резко повернулся к Курду и оскалился. «Не Бога, а тебя. Я оторву их без малейшего промедления, если ты меня разочаруешь». Затрещала рация, и Владу показалось, что его сердце перестало биться. «Господи, господи!» «Габриэль, что там?» Голос короля сорвался. Он услышал стон и сдавленное рыдание. «Где ты? Посвети лазером!» Голубой луч скользнул по снегу, и прежде чем сорваться с места, Влад успел заметить, как злорадно блеснули глаза нейтрала. Но, тем не менее, тот последовал за королем. Если бывает боль сильнее, чем увидеть мертвыми самых дорогих, самых близких, то Владу казалось, что настолько больно ему еще никогда не было. Габриэль плакал, как ребенок, согнувшись пополам и прислонившись к стволу дерева. Изгой побледнел, словно полотно. Только Рина склонился над припорошенными снегом телами, в мертвой тишине послышался его голос. Они мертвы около часа. Тела хоть и холодные, ледяные, но процесса полного разложения пока нет. Вначале он заколол ее, а потом принял яд. Видимо, она попросила, боялась остаться одна. Ее кожа имеет более здоровый оттенок, чем его. Поначалу, видимо, Макану отдавал свою кровь. У них еще была надежда. Убил, когда надежды не осталось и когда сам ослаб окончательно. «Замолчи! Невыносимо!» Влад глухо застонал и впился пальцами в волосы. Упал снег на колени и дрожащей рукой коснулся щеки Марианны. Отнял пальцы. Ледяная. «Почему? Почему не подождали?» Хрипло простонал он и сжал тонкую руку Марианны. Полукровка поднял из снега пустую капсулу и посмотрел на Курда. «Что это за дрянь?» «Яд. Сжигает все внутренности мучительно долго. Единственное оружие, способное убить таких, как мы. С капли моей крови», — добавил с некоторым бахвальством. Со стороны казалось, что они спят, прислонившись друг к другу, обнимая руками. Голова Марианны на груди Ника. На губах улыбка, и припорошенные снегом ресницы бросают тень на бледные щеки. Князь выглядит намного хуже. Посеревшая кожа, маска страдания застыла на лице. Его смерть была мучительной, и все же он не разжал рук. Когда Рина вытащил кинжал из груди Марианны, из горла короля вырвалось рыдание. Влад скинул голову и посмотрел на Курда. «Ты сдохнешь, как собака. Я обещаю. Никаких уговоров, никакой пощады. К черту слово короля. Я хочу, чтобы ты сдох». Нейтрал отступил на шаг, испепеляя короля взглядом черный глаз. «Прошло недостаточно времени для того, чтобы процесс был необратим. Холод сохранил и задержал разложение тканей. Они думали, что он их убивает, а он наоборот, хранил баланс в их организмах. Холод даст вам возможность вернуть их обратно», — сказал Курт, явно делая над собой усилия. Послышался голос изгоя. «Кровь родственников. Твоя, Габриэль, и твоя, Влад. Давайте сейчас. Их души здесь, рядом. Проклятый лес не выпускает своих пленников даже после смерти. Они бродят между деревьями, невидимые нашему глазу», — продолжал Курт, прикрыв глаза. «Лабиринты сохраняют каждое мгновение жизни и смерти. Здесь стерты границы между всеми мирами». Влад спорол вену одновременно с Габриэлем, стараясь вылить в посиневшие губы капли крови. Им не удалось расцепить руки Ника и оторвать от него Марианну. Он держал ее мертвой хваткой, обнимая одной рукой, а другой сцепив свои пальцы с ее окровавленными пальцами. Вначале они думали, что просто промерзла одежда, но потом поняли, что эта последняя хватка была самой сильной мгновением смерти. «Не работает!» — закричал Влад в отчаянии. «Нужно время!» — Курт оживился. «Это первая порция. Я вызову подмогу. Вертолетом доставите в клинику вашей ведьмы и вливайте внутривенно. Оживите! Только не забудь про копии, король!» Их не могли разъединить даже тогда, когда появились санитары с носилками. Пришлось связать носилки между собой и нести их вместе. Пульс не прощупывался, и Влад попеременно сжимал то запястье Марианны, то Ника. В отчаянии заламывал пальцы, смотрел то на изгоя, то на смертельно бледного Габриэля. «Они выживут», — прошептал он. «Они вернутся. Должны». Шли часы, но никаких признаков жизни не наблюдалось. Фэй делала возможное и невозможное. Время беспомощно уходило, как сквозь пальцы. Минутная стрелка отчитывала приближение окончательного решения прекратить реанимацию. Каждый раз, когда Фэй выходила из палаты и отрицательно качала головой, Владу казалось, что он сам умирает, что у него обрываются в сердце кусок за куском. Он не хотел думать, в каком отчаянном безумии находились оба, если пошли на такой шаг. Чего стоило Нику отнять жизнь Марианны? До чего они дошли, если решили, что смерть лучше, чем еще одна минута ожидания? Нужно было смириться. Фэй сказала, что больше шансов нет. Это конец, время истекло. Нужно собирать семью, и, как всегда, в таком случае в братстве поднимались все. Похороны бессмертных стремительны. Нужно рассылать сообщения. Влад не хотел этого слышать. Он метался по коридору, как раненый зверь. У него отнимали надежду. Она ведь была. Влад помнил, как много лет назад кровь Самуила вернула Ника к жизни. Кровь родного отца. И вдруг его осенило. Он бросился к Фэй. «Все не то, не то. Кровь не просто родственника, а родителей или ребенка. Сэмми, Ками, Ярослав, их кровь. Да, давай попробуем, Фэй, я тебя умоляю». Ведьма рывком обняла его и, рыдая, прошептала, что уже слишком поздно. «Попробуй, заклинаю тебя, просто попробуй. Они все здесь. Если не получится...» «Они малы, их организмы перестраиваются. Да, внешне они зрелые, но как вампиры ничтожно маленькие. Это может навредить детям». «Это мы будем решать. Послышался девчачий голосок, и Влад вместе с Фэй резко обернулись. Камила держала за руку Самуила и Ярослава. «Мы попробуем. Мы так решили. Если каждый из нас отдаст часть крови, нам это не навредит. Мы решаем». По тонким трубкам яркая кровь детей перетекала в безжизненные тела родителей. Фэй смотрела на мониторы с прямыми линиями и судорожно вздыхала. Сначала на один, потом на другой, и по ее щекам катились слезы. Влад физически ощущал, что она уже не видит смысла бороться. У Влада замирало сердце, когда он смотрел на все еще переплетенные пальцы рук, которые так и не удалось разжать. Из-за этого кровати придвинули вплотную друг к другу. «Все», — тихо прошептала она, — «хватит». Выдернула иглу с тонкой руки Камилы, потом с маленькой ручки Ярослава и из вены Самуила. Посмотрела на Влада. «Созывай всех. Мы разогрели тело, подняли температуру комнаты до невозможного. Распад начнется очень быстро. Мы не успеем их». Что-то пикнуло, и она обернулась на прибор, возле головы Марианны. Тонкая линия пустила небольшую волну. Потом еще одну и еще. Монитор возле Ника все еще показывал ровную прямую. Фэй замерла. Теперь все смотрели то на один экран, то на другой. В этот же момент появились волны на втором мониторе. Запищали датчики пульса и сердцебиения. В той же последовательности. Сначала ее, потом его. Словно эхо. «Одно сердце на двоих», — почему-то подумал Влад и сильно сжал руку Марианны. Посмотрел на брата. «Пока смерть не разлучит нас, это не про них». Зверь попался в капкан и уже никогда из него не выберется. Даже если этот капкан будет добровольно открыт, он останется внутри, в этом плену. Капкан — это его выбор. «Да!» — послышался радостный крик Габриэля. «Да, черт возьми, да! Давайте, выкарабкивайтесь, родные! Никто не разрешал вам уходить!» «Выходите отсюда быстро!» Влад все еще смотрел на бледные лица и чувствовал, как улыбается сквозь слезы. Этих двоих не так-то просто убить, если они вместе. В то же время, отняв жизнь у одного, одновременно можно забрать ее и у другого. Любовь, которая убивает и воскрешает. Жутко и завораживающе одновременно.